В древнейшие времена существовали пьесы только трех жанров – трагедии, сатировские драмы и комедии. Все роли играли исключительно мужчины, женщины подмостки не допускались. Актеры выходили на сцену в масках и на катурнах. Декораций почти не было, но спектакли имели оглушительный успех. Театр Древней Греции. У нас в гостях историки Лариса Селиванова, здравствуйте, и Андрей Стрелков, здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Трудно представить себе полезное для человека изобретение, которое возникло раньше театра. Пожалуй, что только колесо. Первый театр уже как действие появился в конце VI века, а корнями уходит еще в более древние времена. И сегодня мы поговорим о том, как возник театр. Итак, Греция, наверное, может считаться родиной театра. Современная драматургия, современный театр действительно многим обязаны древнегреческому гению. Именно на благословенной земле Эллады возникл тот жанр сценического действа, который поныне заставляет нас плакать и смеяться, сопереживать, волноваться, погружаться в этот иллюзорный волшебный мир, откуда мы все возвращаемся преображенными. Как и все древние зрелища и древние игры, драма имеет религиозные корни. И возникла она из культа бога Диониса, из его сельских праздников. Само слово «драма», да, собственно, и слово «театр», греческие слова, драма, действо или исполнение происходит от слова «дромена». То есть это такие священнодействия, в которых жрецы показывали сцены из жизни того или иного божества. И Дионис в этом случае очень хорошо подходил для исполнения, потому что легенды о его рождении, странствиях, страданиях, мучительной смерти и возрождении, они в сознании греков как бы повторяли ту картину, которая происходила в природе. Происходили эти священнодействия во время праздников в честь бога Диониса, бога вина и винограда. И, как правило, это были хоры вокруг жертвенника или храма Диониса. Обычно в это время соседи, родственники, знакомые собирались и все вместе двигались процессией к храму или жертвеннику Диониса. Ну, в Афинах вначале этот культ был в небольшом местечке Икария, и только потом он уже был перенесен непосредственно в Афины. В процессиях несли священные сосуды для возлияния, различные священные предметы, какие-то виноградные лозы, печенье, смоквы, вели жертвенных козлов. Ну и поскольку Дионис был не только богом вина и виноделия, а и символом вообще, богом вообще производящих сил природы, несли его символы, то есть фалосы. И вот эти шествия, они назывались фаллическими шествиями или фалофории по-гречески. Ну, естественно, что в такого рода процессиях неизбежно возникали всякие шутливые перебранки, смех, песнопения такие довольно непристойные, Вот, в общем-то, шуточки так вот на грани пристойности. Или за. И за гранью пристойности. А потом, после такого рода церемониальной части, начинались пирушки, попойки. И потом вот эта вот молодежь... Что естественно, для Буковина. Молодежь после этого разбредалась, цеплялась к прохожим с разными какими-то неприличными шуточками. Те, естественно, тоже чем-то таким отвечали. Вот, не особенно благопристойным. Пели, в общем-то, разудалые песни. И вообще считал, что такое поведение одобряет сам Бог, потому что Дионис почитался также под своими прозвищами Элевтерий, освободитель, или Ей, то есть развязывающий, распускающий. Такого рода праздников в честь бога Диониса и родилась греческая драма. Вообще считается, что греков с культом Диониса и вот этими фалофориями познакомил прорицатель Мелампот. Греки говорили, что это был первый смертный, которому боги дали дар прорицания и исцеления. Вот он стал якобы строить по всей Греции храмы в честь Диониса. И он же, кстати, научил греков пить разбавленное вино. Потому что греки никогда не пили вино неразбавленным. Это считалось не только небезопасным для здоровья, но и признаком варвара, то есть дикого, буйного, некультурного. И таким образом многие, не только участники шествия, но даже многие трагики, они отдавали дань богу вина в том, что они, в общем-то, были замечены за такими возлияниями. Ну, например, трагический поэт Эсхил во время такого рода возлияний он становился очень интересным и остроумным собеседником. А другой трагик, очень известный, знаменитый трагик Софокл, впервые вывел на сцене пьяных. И более того, как поговаривали, и сам-то творил под шафе. Софокл – древнегреческий драматург. Родился в предместье Афин, Колония. Друг государственного, политического и военного деятеля Перикла. По античным свидетельствам, Софокл написал около 120 драм. Первую победу на состязаниях трагических поэтов он одержал в 468 году до нашей эры. До нас целиком дошли 7 трагедий: Аякс, Антигона, Царь Эдип, Филактет, Трахиненки, Электра, Эдип в Колоне. Считалось, что Софокл был любимым поэтом самого Диониса. И вот рассказывают, что во время исполнения своей последней пьесы, уже будучи награжденным, Софокл от великой радости упал и умер. И в этот же день в Афины вторглись спартанцы. И вот во сне их предводителю Лисандру является Дионис, который требует воздать почести новой Сирене. Лисандр не понял, о чем речь идет. И тогда Дионис с такой постоянностью начал ему приходить во снах и повторять одно и то же. Наконец до Лисандра дошло, что бог требует похоронить своего любимца Софокла. Софокла похоронили, и его на могиле воздвигли памятник в виде сирены, потому что стихи Софокла увлекали так же, как и сирена. А комедиограф Аристофан вообще говорил, что уста Софокла смазаны медом. Это вот из таких вот, скажем, стихийных праздничных мероприятий, попоек, возникла драма как таковая, а из нее уже выделились ее виды: трагедия, сатировская драма и комедия. Ну, трагедия. Дело в том, что греки считали, что поначалу вот очень существенным составляющей чертой праздника в честь Диониса было пение религиозных песен дифирамбов. И считалось, что в древности их исполняли вот эти вот веселые козлоногие духи, демоны с рогами и с лошадиными хвостами, сатиры. Большие любители вина и женского пола, тем более, что практически вся природа Греции, реки, озера, леса, горы были наполнены нимфами, с которыми, вот так сказать, и охотились вот эти самые сатиры. И Затем, когда уже люди непосредственно в память о вот таких вот дифирамбах, тоже стали одеваться сатирами, хоры. Само слово дифирамбы вообще восходит к восторженному возгласу в честь бога Диониса. Фирамбы, дифирамбы. И отсюда, кстати, происходит наше крылатое выражение «петь кому-то дифирамбы», то есть кого-то сверх меры восхвалять. Не всегда сопоставлено. Да, да, это вот отсюда идет. И когда уже люди, участники хора, хорефты, стали одеваться сатирами, то есть чаще всего это были шкуры козлиные с привязанным хвостом, и петь вот эти вот песнопения, дифирамбы, то вот этих участников назвали козлами, потому что они были одеты как сатиры. Вот, козлами, то есть по-гречески это трагой. И то, что они исполняли, называлось трагодия, то есть козлиная песнь. И только со временем трагедия, в общем-то, приобрела тот свой возвышенный, величавый, суровый вид, в общем, которым она отличается от всех остальных жанров. А та часть исполнения, где опять-таки остались сатиры, вот такие веселяющиеся, похабные, вот, она переросла и стала другим жанром, сатировской драмой. Но только здесь не надо ее путать с сатирической поэзией, потому что она герой там была, и шутки совершенно беззлобные. Они стали одеваться козлами, а до того они просто выступали, собственно, в обычной одежде или что-то? Нет, они должны были повторять действия Бога и его окружения, поэтому они обязательно должны были каким-то образом себя показать вот именно так. И вот первые исполнители, мы потом поговорим немножко о костюмах древних, они либо надевали на себя вот штаны, сшитые из козьей шкуры, и такой же хитон короткий, либо хитон мохнатый. Либо совсем простой вариант, они на голое тело просто вот завязывали козью шкуру и сзади привязывали хвост. Они обязательно должны были изображать этих сатиров. То есть это было с самого начала? С самого начала. Да. То есть они были козлами трагой, отсюда трагодия. Ну, здесь только я хочу дополнить Ларису, вот поскольку мы говорим о начале театра, почему именно из культа Диониса-то это все возникает. Дело в том, что вообще Дионис – это очень необычное божество, потому что божеством он не должен был быть. Поскольку Дионис является сыном Симела и бога Зевса, его нормальный статус – это статус героя. Там Геракл, Ясон и так далее, все имеют папаш богов, а вот мамы смертные, поэтому герои. Но поскольку в силу ряда обстоятельств Симела из-за своего любопытства, попросив у Зевса дать ей слово, что он выполнит любое, по наущению Геры, увидев божественную сущность своего возлюбленного, сгорела от этой самой сущности. Потому что он в громе молнии пришел. Да. А вот. Семела была беременна. Беременна, вот. И когда вот недоношенного ребенка Зевс выхватил его, кстати, плющ спас вот этого от гибели и зашил себе в бедро. Поэтому Дионис имеет вот такое странное происхождение. С одной стороны, зачат женщиной, но рожден мужчиной Зевсом. И поэтому боги, другие боги, они его не воспринимали сначала как божество, поэтому вот Лариса говорила, что, может быть, даже в большей степени, чем у любых других богов, для него было свойственно, во-первых, элемент доказывания. Вот почему так много рассказов? Вот все рассказы, они служат главной идеей доказательства божественной сущности Диониса. Поэтому у него так много приключений, и он постоянно путешествует. Причем греки уже достаточно раннее время говорили, что он там доходил до Индии, покорил Индию еще до Александра Македонского. То есть все время было сопротивление этому культу. Да, но главное для нас вот этот акт путешествия. Если какие-то боги, какие-то ритуалы, они как-то могут быть статичными, для Диониса сразу характерно было шествие. Поэтому за вот этим всепобеждающим божеством постоянно вот шествуют сатиры, и Менады Вакханки. И вот они победоносно шествуют и по Греции, и по другим странам. И поэтому и главная эта часть ритуалов в честь Диониса и состояла в шествии, в помпе. вот в этой самой. Поэтому один, ну, сначала, вероятно, жрец, потом, так сказать, это будут уже просто так называемый корифей хора, одет как бы в Дионис, и за ним следует вот этот самый его свита. Вот эти сатиры в этих самых шкурах, эти какие-то там минады там, и так далее. Селен позже появляется, учитель. Да, Селен появится. Его. И поэтому смысл-то вот этого ритуального действия, вот нужно четко понимать, что театр возникает из ритуала. Театр мог возникнуть в любом другом месте, в любой другой стране, поскольку ритуал, он характерен для всех религий, и древних, и современных, но возникает только в двух местах, независимо друг от друга. Это Греция и Индия. Вот. И поэтому вот когда начинаются вот широкое внедрение культа Диониса, вообще-то считалось, что этот культ достаточно поздно возникает, хотя имя Диониса нам известно еще из микенских табличек. Так вот, считается, что он начинается, этот культ широко распространяется в Греции с 7 века, со второй половины 7 века, в 6 веке. Тираны вводят его. Ну, почему-то считали, что это как некая такая демократическая какая-то линия, борьба против аристократической, ничего подобного. С Дионисом тоже связаны аристократические какие-то элементы. Но главное, что вот когда вот этот культ внедряется в разных греческих городах, не только в Афинах, вот главным элементом становится шествие. Мы от храма Диониса шествуем по какому-то определенному маршруту. Вот есть спутники, есть зрители, которые стоят. Но главное движение, Лариса уже говорила, исполняем дифирамбы, где рассказывается о различных эпизодах жизни Диониса, о том, как он наградил тех, кто его почтил. Ну, например, Икарий, да, вот уже Лариса упоминала вот это маленькое местечко, да, под Афинами. Ведь это же тоже интересная вещь, связанная с Дионисом. Просто из малюсенького эпизода вырастает то, о чем знают все. Икарий был пастухом. Дионис пришел к нему, научил его выращивать виноград, делать вино. И когда Икарий впервые угостил своих этих товарищей этим самым вином, а люди были, слава богу... Трезвенники. Трезвенники, не испорченные алкоголем. Им стало очень плохо. Вот когда человек впервые... Пьянеет, ему нехорошо. И они подумали, что он их отравил. И они его на всякий случай убили, ну, чтобы хоть умереть-то неотомщенным. А потом протрезвели, все было нормально. Но Икарий-то был мертв, когда, а у Икария была дочь Иригона. Узнав о смерти отца, она повесилась с горя. А когда Иригона повесилась, у нее была собака Мойра. Она вот сидела около ног хозяйки, выла и умерла вот от этого самого горя. Но Дионис наградил этих существ. Икарий стал созвездием Волопаса. Иригона стала созвездием Девы. А вот эта бедная собака стала созвездием Большого Пса. Это награда. Они навсегда остались там, и о них все знают. Столько сказаний, сколько о Дионисе, не было у других богов. Поэтому вот эти постоянные песнопения, которые очень часто, они как бы начинали сводиться к тому, что возникают такие партии. Сольную партию исполняет вот тот человек, корифей, да, который изображает Диониса, ему отвечает вот этот самый хор. И вот постепенно именно из этого начинает возникать вот это самое действие. Главное для нас будет, когда это шествие, оно остановится, когда оно получит ту площадку, на которой уже ее можно наблюдать в каком-то определенном месте. Вот тогда возникнет театр как определенное сценическое пространство. И тогда к хору с его предводителем добавится еще один человек. это будет как раз первый актер. Ну, а потом, ну, мы потом поговорим, актеров станет два актера, потом станет три актера. Но вот для греческого театра эпохи расцвета всегда будет очень важен вот этот момент. Есть некие люди, которые будут играть роли в театральных постановках, но всегда будет хор, и всегда будет вот этот самый корифей. И в этом будет заключаться вот эта самая преемственность. Вот театр, несмотря на то, что он будет потом разные сюжеты развивать, он всегда сохраняет свою связь с Дионисом, он всегда сохраняет связь с ритуалом. Вот нужно четко себе представлять, что для греков театральное представление – это не развлечение, это гораздо больше, это элемент духовной и в какой-то степени религиозной жизни. Вот. Ну и я уже сказал о том, что главное – это когда появится площадка, и вот сначала эти действия, ну, потому что, ну, люди-то вообще-то, это вот как у нас во время там всяких демонстраций. Какие-то люди видят что-то одно. Вот сейчас хорошо на Красной площади, да, вот этот самый парад этих оркестров, как замечательно. Вот кто-то там сидит на трибунах, и вот они все мимо него проходят. То же самое, значит, появятся зрители, которые находятся на таком, так сказать, уже стабильном месте, и уже перед ними будет это разыгрываться. Сначала это чаще всего на торговых площадях было, это на Агаре. Ну, а потом стали строить уже в конце VI века театры. То есть сами вот эти вот самые сооружения, ну, их сложно назвать зданиями, это не здание, это не помещение, поскольку все греческие театры, и в этом их суть, они открытые. Ну, правда, будет еще один тип здания, адеоны, крытые адеоны, они появятся с V века и потом будут существовать. Но это для специальных музыкальных состязаний, это не театр. Вот. И поскольку греки, а у них будут большие театры, рассчитаны на несколько десятков тысяч зрителей, естественно, они не могли это сооружение в любом месте. Поэтому все греческие театры, они, в принципе, хорошо как бы определяются. Вот, скажем, в этой книге здесь вот есть карта, где зафиксированы остатки около 50 греческих театров. Но что их все объединяет? Они все либо на склонах холмов, либо на склонах, вот, ну что ли, гор. Потому что главная часть театра, вот где сидят зрители, она поднимается вверх, вот такими вот рядами, каждый ряд выше другого. Они должны были строиться на вот этих естественных склонах. Иногда они использовали подсыпку, но, так сказать, это было сложно. А вот римские театры, когда потом возникнут, хотя они мало театров строили, римляне, были у них театры, в основном они строили, конечно, амфитеатры, то есть как бы сдвоенные вот эти театры. Римлянам было проще, они изобрели бетон. Поэтому они могли ставить свои сооружения где угодно, а греки этого пока еще не могли. Вот. Ну и что из себя представляет театр? Театр – это в основном три таких конструктивных элемента. На склоне горы, да, мы прежде всего… Сажаем зрителей. Нет, мы сначала должны сделать места для зрителей. Ну, понятно. Вот. Именно это я имел в виду. Да. Вот на склоне вот эта самая часть, которая вот таким, как бы, так сказать, радиусами спускается вниз к площадке нижней, вот именно эта часть обычно и называется театрон. Хотя и все сооружение могло называться театрон, но вот в основном именно те зрительские места, которые там были. И вот эти самые ступенечки, которые... Как глубоко могли вгрызаться в гору? Вот насколько это... А зачем нам вгрызаться? Сектор. Нет, насколько нет. Он... Ну, вот здесь, вот, скажем, вот есть вот этот самый сектор. Замыкается. Главный расчет ведь был в чем? Как определяли вот эту самую пологость? Ну, мы хотели об этом чуть позже сказать, но все театры античные, что греческие, что римские, ну, скажем, я вот как-то проверял это уже на римском театре в Пловдиве, они обладают изумительной акустикой. И действительно, когда мы стоим внизу на площадке, я специально забирался на самый вот этот самый верх, не доверяя книжкам. Вот. И действительно, там мы проводили всякие опыты с ребятами, там бросали какие-то там коробки, там какие-то еще что-то такое, там шептали. Действительно слышно. Это во многом зависит от угла вот этих наклона. Самых наклона, да. Поэтому, прежде всего, они вот рассчитывали, исходя из этого. Поэтому здесь, так сказать, важно, с одной стороны, минимально. Греки очень рационально подходили. Римляне часто могли себе позволить больше. Вот. А во-вторых, это вот прежде всего акустика, которая должна достигаться. И поэтому вот эти ряды – это ступеньки. Ступеньки. Вот мы сидим на своем месте, а за нашей спиной, в смысле за моей спиной, чуть-чуть в таком, как бы таком, выемке. Как бы, да, задней. Да, да, выемки, ноги соседа следующего ряда. И вот мы, значит, и сидим. Вот это называется театроном. И обычно между вот этими самыми сиденьями такие узкие проходики со ступенечками, по которым мы поднимаемся, поскольку мы входим в театр снизу и потом уже рассаживаемся вот на свои собственные места. Площадка внизу, вот то, где будет происходить действие, это оркестра. Она кругленькая. И в центре обязательно, сохраняя связь с культом Диониса, жертвенник богу Дионису. Хотя потом, опять-таки, будем говорить о том, что он играет и определенные, выполняет некоторые сценические задачи. Вот. И сзади сначала вообще такая полотняная палатка, потом стали ее делать там каменной. Это вот и есть скена, то есть вот тот задник, который с одной стороны выполнял очень важную функцию, опять-таки мы поговорим позже, когда речь пойдет об актерах, поскольку именно там актеры переодевались, меняли маски очень быстро. Вот. И в то же время это задник, поскольку, так сказать, перед скеной устраивалось так называемое проскиниум, вот именно туда как бы помещали декорации, которые тоже могли меняться. Вот из этих трех элементов у нас, собственно говоря, этот самый театр и состоит. И еще как бы последнее, то, что в принципе театр, я уже говорил, вот найдены остатки почти 50, это только на территории Греции, только на современной Греции. А ведь есть эти театры очень... В Малой Азии, конечно же, в Малой Азии, все эти города. Причем самый супер театр – это театр Эфеса. 70 тысяч зрителей. Это что-то страшное. Это даже по нынешним временам это очень много. Эфес – античный город на западном побережье Малой Азии, основан греками в 12 веке до нашей эры. В 133 году до нашей эры Эфес перешел под власть Рима. К этому времени он стал одним из самых процветающих городов Восточного Средиземноморья. В результате раскопок были обнаружены различные городские сооружения – улицы, склады и храмы. А также знаменитый храм богини Артемиды, одной из семи чудес света, уничтоженный пожаром в 356 году до нашей эры. Театр, храмы богов, бани – здание совета – это есть неотъемлемый элемент греческого города. Вот город должен иметь некоторые компоненты. И поэтому даже в маленьких городках, в принципе, были небольшие театры. Так же, как потом, вот особенно когда вот смотришь вот эти самые римские городки, ну, как римский город может быть без терм и без амфитеатра, а в некоторых городах даже два амфитеатра для гладиаторских боев. Так что вот театр, повторяю, ну, вероятно, были. Просто, к сожалению, особенно когда, ну, скажем, вот тот же театр Диониса, он стал таким, каким есть, это в основном во второй половине IV века. Там сиденье очень аккуратное, там, так сказать, вот облицовка вот этой самой оркестры. Но, к сожалению, очень многие античные памятники, не только театры, они потом в эпоху поздней античности, особенно в эпоху раннего Средневековья, превращались в каменоломни. Поэтому большинство театров были просто разобраны. Вот. Поэтому от них, вот скажем, на нашей территории, ну, сейчас это уже не наша территория, это территория Крыма, у нас есть единственный театр. Это в Севастополе. Так вот, от него осталось, если я не ошибаюсь, там то ли 5, то ли 6 рядов. Причем это уже совсем позднее время, поскольку когда Херсонес... Ну, Херсонес не был римским, ну, сказать, как бы юридически, но там стоял римский гарнизон, они тоже переделали театр, как и многие потом, сказать, для травли животных, там, для гладиаторских боев, поэтому вот там сохранилось, насколько я помню, там 5 или 6 рядов всего лишь от этого театра, остальное разобрали, тем более, что потом там христианскую церковь сверху построили. Вот. Поэтому это вот то, что касается чисто вот технической вот этой самой стороны. Ну, здесь можно, наверное, добавить к тому, что сказал Андрей. Действительно, греческое слово «театрон», от которого происходит театр, это прежде всего зрительный зал. Но вообще у него было много значений, в том числе это и все пространство зрелища, это и зрительный зал, это и публика, и это, и, так сказать, здание, где происходили вот эти вот зрелища. Сооружения. Сооружения, да. Нужно заметить, что вот эти вот места зрительные, которые, в общем, представляли собой такие дуги концентрические, значит, они рассекались такими вот лучами снизу доверху, это вот проходы для зрителей, там больше одного человека пройти нельзя было. И в больших театрах были горизонтальные большие проходы, которые как бы делили театр на 2-3 яруса. Так вот, в отличие, скажем, от современного театра, места ничем не были ограничены. То есть это вот были вот действительно скамьи, ступени, задняя часть которых имела выемку, куда, значит, клали ноги зрители следующего ряда. Сама плоскость была либо, так сказать, действительно плоской, либо наклонной, но были найдены также и места с выемкой, то есть явно туда клали подушки. Потому что приходилось на камне сидеть сутками, это очень. Вот. Причем эти места не только не разделялись, они, как правило, и не имели спинки. Только в некоторых отдельных случаях где-то там деревянные спинки находили. Но на переднем ряду это были места для почетных зрителей. И они, эти места, как раз вот представляли собой кресла. Потому что если вот места для общие, для зрителей, которые не делились на удобные и неудобные, они назывались топос, отсюда топография, да, значит, теа, или там хрион, то вот подобного рода кресла, шикарные кресла для почетных... Мраморные, да, на спинке, с обратной стороны даже было написано имя, высечено, кто там будет сидеть. Вот, они назывались тронос или катедра, вот отсюда кафедра идет. Так вот, самое, пожалуй, роскошное кресло, трон, действительно, находилось в центре первого ряда. Это был трон жреца Диониса Лефтерия. И он действительно был очень роскошен. Во-первых, это белый пентелийский мрамор. Значит, спинка была украшена двумя сатирами, которые несут виноградные лозы. С другой стороны была изображена битва римаспов с грифами. По бокам был изображен Агон, божество, которое покровительствовало петушиным боям. Потому что там, в общем-то, когда в театре не происходило постановок, а они, постановки были только в дни праздника Диониса, то театр использовался, то есть он стоял неукрашенный, пустой, и он использовался по назначению, чаще всего политическому. То есть там проходили народные собрания. Вот такого рода игры, как петушиные бои. Там выступали философы, там выступали поэты. Здесь объявляли о награждении тех или иных граждан за какие-то особые услуги перед Отечеством. Объявлялись, ну, скажем там, те сироты, сироты тех воинов, которые погибли за Родину. Ну, их представляли и народу, да. То есть там было много чего, конечно, в основном, потому что, конечно, сидеть на горе и драть горло, как это делали афиняне во время народных собраний, было менее удобно, нежели вот в такого рода больших театрах. В третьем, пятом, там, седьмом рядах все-таки были некоторые отдельные места для почетных зрителей. Это были тоже в виде кресел. Вот, но нужно сказать, что почетным правом вот этот проэдрий, то есть вот садиться в первых рядах, обладали, конечно, жрецы, люди, сделавшие что-то такое для Отечества в мирное время или только, военное... Только это было специальное постановление, да, которое им разрешало, постановление, да, Народного собрания. Тогда высекалось имя, да, вот, которое разрешали им. Что касается зрителей, то, безусловно, это были все свободные мужчины, неполноправные метеки, чужестранцы. Вот насчет рабов это вопрос, как говорится, открытый. Женщины, в принципе, могли смотреть, ну, в принципе, все, кроме комедии, но, учитывая, скажем, такой замкнутый, мягко говоря, образ жизни афининок, в общем-то, которые, по сути дела, в заточении были, они не особенно часто-то и ходили в театры. Вот. Кроме того, надо учитывать, что вот этот вот, как уже Андрей сказал, пространство зрительного зала, оно было открытое. Вот единственное закрытое, и то это несколько позже. Вот на самой оркестре, как мы говорим, там была скене, от которого произошло слово «сцена». И там, где актеры переодевались. И вот эти два рога обычно заканчивались, тоже такая же дуга, они заканчивались стенами. А позже за ними стали такие флигели подстраиваться, где, ну, это было место сборов актеров. Здесь хранились костюмы, декорации и различного рода театральные машины, о которых мы поговорим. Вот эти флигели были закрыты. А все остальное, ну, правда, в поздние века уже, на верхних рядах делались такие портики, куда можно было спрятаться во время там, дождя или там, переждать непогоду. А так, в общем-то, зрителям приходилось прятаться, значит, от холода они там надевали там какие-то там плащи теплые, от жары они прятались под шляпами. Но, значит, в чем отличие еще от современного театра, который знает антракты и время, которое, в общем-то, ограничено, греческий театр ограничен был только световым днем. То есть после завтрака начинались представления и до глубокого вечера, то есть практически день. И на следующий день то же самое. Но надо быть, конечно, довольно выносливым человеком, поэтому... Даже если были разные пьесы, да, то, естественно, об этом надо сказать. Тем более, что да, разные, да, да. Потому что, не одно представление продолжалось только в один день. Ставились несколько трагедий, несколько комедий, несколько сатировых драм, и все это авторы были разные, и труппы были разные. Поэтому, ну, афиняне очень любили, не только афиняне, греки очень любили зрелище, очень любили театр. Поэтому они с позаранку собирались, брали с собой запас продовольствия, да, воду. А если не хватало, то были такие разносчики, которые вот могли... Которые по рядам шныряли и продавали там типа пирожков, да, там каких-то... Да, что-то такое можно было закусить. Да. Поэтому вот это вот шуршание, которое раздражает нашу публику, когда кто-то там бумажкой шуршит, конфетку ест. Но там это было совершенно естественно, это не мешало зрелищу. Кроме того, есть еще такая интересная особенность. Древнейший театр был бесплатный. То есть любой человек мог прийти, вот в сутки сидеть задарма и наслаждаться искусством. Но поскольку при этом возникали всякие стычки, неразбериха, драки за более удобные места, ну, скажем, вот просто по умолчанию, вот крайние места вот этой вот дуги, те, которые очень близко подходили к оркестре, они все-таки считались неудобными для обзора. Поэтому, ну, чаще всего там сидели иностранцы. Вот. И только потом, уже, по-моему, это уже и Перикл сделал. Это была, это не Перикл. Это до Перикла, но Перикл... И не до Перикла. Это вот сейчас Лариса хочет сказать, что были введены билеты. Билет, действительно. Да. Жетоны свинцовые. Жетоны. Ну, в основном, то, что у нас дошло, это бронзовые жетоны. Вот. Но до нас дошли жетоны эпохи Ликурга, афинского Ликурга. Это был вот именно он создал вот театр Диониса в том виде, в котором мы его знаем. Так вот, это такие приблизительно кругленькие жетоны. На одной стороне голова богини Афины. Это как монетка, да? На другой только буковка. Альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Вот, судя по всему, это, вероятно, сектор. То есть вот человек, получивший жетончик, имеет право пройти в этот сектор, но мест там не указано. Так вот, Лариса действительно пытается сейчас воспроизвести... стоимость билета. И стоимость билета, самое главное, когда. Дело в том, что напутал еще Плутарх. Именно в биографии Перикла Плутарх написал, что плату... плата, вероятно, была введена вот тогда, и главное, что именно Перикл стал давать из государственных денег 2 обола на покупку этого самого билета. На самом деле это не так. Слава богу, вот этот знаменитый Теаурикон, он был введен только в середине IV века. Только в середине IV века, когда вот эти зрелищные деньги, причем в чем была суть-то? Государство давало деньги на театр. Да. Но человек мог потратить на что угодно. И это было очень плохо. Лучше бы раздавали жетоны. Потому что многие, ну, уже тогда бедность наступала, они деньги тратили на другие вещи. Поскольку все-таки какие-то действительно вспыхивали конфликты, помимо этого, тоже то, чего у нас нет в наших театрах, были так называемые рабдухи и рабдофоры, да. То есть палочники. Вот они, так сказать, успокаивали не в меру активных зрителей, которые слишком сильно сопереживали тому, что происходит на сцене. А действительно, южный темперамент, он постоянно вырывался, потому что зритель, он вот как Андрей говорил, ну это начиная с того, как это было еще религиозное зрелище, они настолько вот полностью, ну то есть вот этот вот контакт между зрителями и актерами, он в общем-то был, то есть как будто люди дышали одним воздухом. И, кстати говоря, не было более суровой публики, если это был плохой актер или плохой поэт. Вот. Но зато это была очень благодарная публика, когда действительно... А чем выражали одобрение, неодобрение? Значит, неодобрение, одобрение. Вот здесь вот как раз сходство. То есть рукоплескали, кричали. А неодобрение свистом, шиканьем и топотом. Но только вот наши зрители топают ногами, а греки, они били ногами вот в этот предыдущий ряд, выемку. И вот таким. Причем иногда даже до того доходило, что с места требовали наказания, физического наказания плохих актеров. Да, но в принципе есть случаи, когда даже забрасывали артистов. Вот да. Был, по-моему, у Еврипида случай, когда... Причем они же ведь реагировали на то, что происходит. Даже не на плохую игру, а на то, что они слышат. Да. И когда вдруг там был какой-то эпизод, там и актер говорил о том, что типа как он ненавидит отца, то ли еще что-то такое, зрители возмутились, стали бросать что-то такое на сцену. Пришлось автору выбегать и говорить, это отрицательный персонаж. Это в смысле, это не так он думает, не артист так думает. Это вот, я так придумал. Ну, в смысле, это отрицательно, да. Мы изображаем отрицательно. Вот они очень не любили, когда. А чем забрасывали? Помидоров не было? Нет, помидоров, слава богу, не было. Но повторяю, во-первых, у них было много всяких фруктов. Были и оливки, и смоквы, да, и да. Всякие другие. Мы говорили, там они древние очень любили пирожки, печенье и так далее. Но главное даже... Ну, пирожком если кинуть, то... Да какая разница? Важен сам факт выражения. Вот я хочу, чтобы мы поняли. Лариса говорит, что это не были безучастные. Они люди, не испорченные средствами массовой информации. Современный человек настолько... Да и зрелищами тоже, в общем. Задавлен. Информации, потому что, и поэтому, когда говорят, ну, вот где-то там взорвали что-то, где-то там убили 100 человек. Знаете, человек уже отвык реагировать. А когда в Греции происходили какие-то вещи, они это очень бурно переживали. Они умели сопереживать. Поэтому в этом смысл театра. Почему он возник в Греции? Почему он получил свое распространение? Ведь вот мы говорили о трех жанрах, да? Ну, что такое трагедия? Трагедия, она и кончается прежде всего трагическим исходом. Как правило, герой претерпевает всевозможные страсти, всевозможные горести, страдания. И зрители рыдали. Но через эту боль, через сострадание, вот мы чего должны добиться. Сострадание. Так вот, мы получаем катарсис. Когда мы смотрим сатировскую драму, ну, в меньшей, наверное, степени, я не знаю, просто сатировских драм у нас мало очень дошло, точнее, вообще практически одни фрагменты, или комедии, там, судя по всему, стоял такой хохот, что это было просто страшно. И вот через смех мы достигали того же самого. Об этом просто Аристотель в поэтике писал. Тот же катарсис. Через слезы, через смех человек внутренне очищается. Вот это, в этом, наверное, была религиозная, психологическая функция театра. Это не развлечение. Хотя, вот, наверное, с конца IV, уже в эпоху гуманизма, театр станет развлечением. Да. Вот. Но в эпоху расцвета, 5-4 век, конечно, это, прежде всего, очень важный такой элемент общества. Элемент как часто вообще устраивались представления? Ну, вот Лариса сказала. Во время праздника Приониса. Да, ну, вообще-то сначала только во время великих Дионисий. Это где-то в районе марта. Потом где-то середины V века еще Линнея. То есть два раза в год. А вот начиная... А Линнея это? Линнея это где-то январь-февраль. Да. Вот. Вообще было четыре праздника. Всего были четыре, вот, да. Сельские или малые Дионисии, да. Линнеи, Амфистерии и великие. И начинались они с поздней осени, кончались да. весной. Да, чем но, они отличались? Нет, ну театральные, это просто разные праздники, связанные с чередой. Сначала там молодое вино, потом да, там да. уже созревшее вино, там некоторые элементы. Но, повторяю, вот с театральными постановками были связаны только сначала великие Дионисии, городские Дионисии. Mm-hmm. А потом вот уже и Линнеи. Так вот, для нас важно себе представлять, что в Греции, в Афинах, вот скажем, в V веке, человек ходил в театр только раз в год, вот во время великих Дионисий. Театральные представления шли 3 дня подряд, с утра до вечера, так что вам хватало этого. На целый год. На целый год. Но хочу еще одно подчеркнуть, что спектакль ставился 1 раз в жизни. То есть вот вы посмотрели «Антигону» Софокла, ну, так случилось. Больше никогда в V веке вы не увидите это нигде. То есть поскольку в следующий праздник, на следующем году будут другие пьесы, только потом уже в IV веке устанавливается практика постановка новых пьес и постановка классических. Наиболее выдающихся. Да. Вот тогда стало появляться представление о выдающихся. Наверное, потому что в ту эпоху таких драматургов уже больше не было. Поэтому они ставили Эсхила, Софокла, Еврипида. И потом, когда мы будем говорить о том, что это соревнования, поэтому они всегда выделяли вот победители с новой пьесой, вот победители со старой пьесой. И вот поэтому вот это придавало уникальность. Да и сами-то артисты, они же тоже это играли 1 раз в жизни. Нет, конечно, можно было потом поставить эту пьесу не в Афинах, скажем, где-нибудь в Сиракузах, там, я не знаю, там, в Пеле. В Коринфе. В Пеле, да, в Коринфе где-нибудь. Ну, в другом городе, ну, если там согласятся. Поэтому, кстати говоря, конечно же, мы же все время говорим об Афинах, об афинских драматургах. Но в V веке никто, конечно, почти никто не мог с ними состязаться, и поэтому их пьесы знали. Ну, забегая как бы опять-таки вперед, когда Афин в 415 году они отправили огромную экспедицию демократической Афины против демократических Сиракуз, это все очень печально закончилось, их разгромили, и вот пленных афинян бросили в каменоломни. Так вот, те, кто знал трагедии Еврипида, отпускали. Ну, в смысле, не то, что отпускали, брали себе из каменоломен. Вот, то есть они знали, и вообще драматурги были известны. Так вот, ну, потому что еще помимо, конечно, пьесы распространялись списки. Вот. Так вот, важно для нас понять, что связано с праздниками. Да, вот как вообще все это было организовано. За 8 месяцев до начала представления мы говорим, что вот у нас есть вот это в марте «Великие Дионисии». К Арханту Басилею, который отвечает в Афинах за религиозную жизнь, приходят авторы и говорят, во, написал эту самую пьесу, хочу поставить. Может прийти 10 авторов. Обычно так и было. И вот здесь никакой демократии в демократическом государстве. Никакой демократии. Архант Басилевс, который меняется каждый год, исходя из своих собственных представлений о полезности, он выбирает трех трагиков и трех комедиографов. Вот, говорит, будем ставить это. Почему он не обязан объяснять? Архонт – высшее должностное лицо в древнегреческих полисах. В Афинах с XI века до н.э. архонты занимали должность пожизненно, а с VIII века до н.э. в течение 10 лет. Архонт Эпоним стоял во главе городских властей, его именем назывался год. Архонт Басилевс ведал культом, архонт Полимарх был военачальником. Кандидатов в архонты определял орган власти – ареопаг. Часто не имя играло роль. Вот у нас, если как бы... Кого буду ставить? Ну, каких-то классиков. Правда, сейчас непонятно, кто у нас классики. Вот. Пришли Чехов и Горький. Чехов, да, я не спорю. Вот чего-чего, вот за последнее время я столько Софоклу отказывали. Софоклу отказывали, были случаи. Супер. А очень слабых авторов почему-то вдруг Вот выбирали. Может быть, по сюжету? Нет, здесь даже это может быть личное, не это. Это личное, скажем. Ну, во-первых, здесь какой-то... Политические какие-то вещи. Не политические, личные вкусы. А еще... Мы будем потом об этом говорить. Это же не были просто представления, это были состязания. Поэтому здесь вот как раз был принцип «ты признан». А вот у него должен быть шанс. Он должен тоже попробовать получить это признание у зрителей. Поэтому у тех, у кого уже есть, может быть, им так особенно и не надо. Поэтому действительно Лариса правильно говорит, давали часто новичкам и не очень хорошим. Могли в этом году вот мою пьесу не взяли, а можно ее я еще и на следующий год? Конечно, можно, можно. Главное, то есть бывали такие случаи, что... Бывали и... Скажем, но потом, когда мы будем рассказывать об Аристофане, о комедиях, вот там, например, по требованию зрителей могли попросить еще раз поставить. Вот по требованию зрителей, да. Это вот там касается лягушек, ему очень понравилось там некоторые вещи. Так вот, 8 месяцев, и раньше, значит, вот сам автор, во-первых, первые все авторы, они являются первыми артистами, и Феспит, и Эсхил были вот этими единственными первыми артистами, которые взаимодействовали с хором. Вот, потом появится второй артист, потом так далее. То есть автор мог сначала себе набирать вот этих артистов, выбирать хор. Но главное, что появляется такая вещь, как хорегия, это так называемая литургия. Мы уже в предшествующих передачах отчасти упоминали, что в демократических Афинах было много богатых людей. То есть демократия – это хотя, конечно, максимальное преобладание среднезажиточных слоев, но там есть и бедные люди, и есть богатые люди. И вот у богатых людей, в отличие от современных государств, в отличие там, от какой-нибудь Швеции, там еще что-то, не отнимали 80% выручки. Там была другая система – система литургии. Человеку богатому по очереди, у которого выше состояние определенной суммы, там, по-моему, выше 2 талантов, по очереди поручаются государственные задания. Ну, скажем, триерархия. Содержать боевой корабль в течение года. Или же гимнасиархия, подготовка. Вот у нас сейчас всякие олимпиады будут. У нас все спонсоров ищут. Чего ищут? Вот система литургии. Вот. У нас тоже спортивные состязания, готовишь спортсменов на свои деньги. Которые поедут туда, в Олимпию. Да, в Олимпию, или там на Немейские игры, на Пифейские игры и так далее. Или же там посольство на Делос. Каждый год мы ездим к Аполлону Делосскому, и мы должны это красиво все сделать, богато. Это тоже литургия. Но самое страшное, это была, конечно, хорегия. Это подготовка к театральному представлению. Очень затратное мероприятие. Очень. Потом они уже пришли к тому, раньше-то авторы договаривались с этими богатыми людьми, а потом принцип демократии стали по жребию определять. Вот Архонт Басилевс, значит, по жребию определял. Вот авторы, так сказать, есть. По жребию определяем продюсера с деньгами. По жребию берем артистов и хор. И 8 месяцев начинаем работать. И... Подготовка одного представления стоила дороже, чем содержание боевого корабля. Потому что каждый автор, он же ставил трагик, он ставил тетралогию. То есть за один раз, почему мы так долго-то все это смотрим, за один раз мы представляем 3 трагедии и 1 сатировскую драму. Ну, а комедиографы, естественно, по 1 комедии. И вот мы в течение 8 месяцев тренируем артистов, Нет, платим учителям. Нет, которые... не тренируем, как называется? Репетируем. Да, вот, во-первых, нужно снять помещение, где будут проходить репетиции. Во-вторых, нужно заплатить учителям, которые ставят и тренируют дикцию. И поскольку в греческом театре очень важно было владение собственным телом, которое тело тренирует, затем нужно было закупить костюмы, маски, декорации. И, в общем, очень много такого рода затрат, при которых, если человек только бы просто задумался пожмотничать, это так сказать, боком ему выходило. Потому что, во-первых, он удостаивался презрения афинян. В этом суть литургии. Человеку не говорят, сколько ты должен потратить. Ты должен выполнить задание. И понимаете, в чем смысл-то? Они старались вложить деньги. Потому что это демонстрация соотечественникам. Да, да. Общество, повторяю, создавшее впервые деньги в виде монет, создавшее рыночную экономику. Деньги – лишь средство. Средство уважения сограждан. Средство для получения самоуважения. Поэтому они все выкладывались. Начались какие-то усовершенствования в костюмах, в декорации и в маске. Потому что до того, ну, мы говорим, что это религиозное действие. Поэтому первоначально те, кто принимал участие, то есть вот хорефты, они только раскрашивали лица, как правило, белилами, сверху подкрашивали портулаком. Вот Фиспид вел полотняные маски. Это вот его была первая такая... Первая... Некоторых бы что было нарисовано. Да. Фиспид впервые вел одного актера. Затем уже Эсхил вводит двух актеров, и Софокл третьего. И все, большего количества не было. То есть вот этим трем актерам надо было играть все роли. Кроме того, что надо было еще играть женщин, потому что греческий театр – это мужской театр. Поэтому нужно было не только менять одежду, менять маски, скажем, на женские. Вот этой самой, нужно было обладать походкой женской, женским голосом, потому что очень многое зависело и от голоса. Голос должен быть сильным и гибким, потому что актер маленький, а зритель от него очень далеко сидит. Театр большой. Театр большой. Иногда же по ходу действия нужно было, чтобы вот одновременно на сцене было много людей. Например, хор просителей там, или там дети, или там рабы выступают. Тогда брали статистов, ну, без голоса, поэтому у них маски были с закрытым ртом. Опять же, я говорю, актер маленький, а театр большой, его должны были видеть. Значит, что делали? Увеличивали тело за счет высокой маски. За счет увеличения фигуры были такие подкладные подушки на живот, там, на грудь. И увеличивали рост. Вот то, на чем ходили греческие актеры, назывались эмбатес или каторны. То есть эмбатес вообще первоначально это полусапожки охотничьи, а каторны – высокие сапоги для всадников. Но затем они превратились вот в такого рода скамеечки деревянные, очень высокие. Ну, подошва имеется в виду. Да, подошва. Вот, ну, скажем, на платформе, говоря современным языком, но очень высокая платформа. Ну, даже еще больше платформы. Еще выше, да. И это придавало им рост. Ну, и величественность за счет высокой марки. Правда, трудно было ходить. Ходить было трудно, поэтому... Так хуже всего еще плясать надо было. Да, поэтому актеры ходили величаво, они ходили медленно. Ну, это трагедия, к тому же жанр такой. Ну, зато, как правило, там сцен, там драк, каких-то схваток, убийств не было, потому что действительно можно было завалиться, и такие случаи бывали. Да, потому что сразу начинался смех. Так вот, о всех таких приключениях рассказывали, конечно, что вот оно было. Да, конечно. Так вот, уже у римлян вот эти каторны стали называться катурнами. И вот с того времени и пошел символ вот этого вот искусства драматического. Катурны – маска. Я хочу поблагодарить наших гостей. Попрощаться с ними. Надеюсь, что мы скоро увидимся. А с вами, уважаемые телезрители, мы очень скоро продолжим наше путешествие в истории в поисках истины. До встречи.